Глава 7. Проводя расследование, Кленов как бы погружался в вязкое болото. Чем больше накапливалось фактов, тем противоречивее они выглядели. Пустяковая, казалось бы, задача – установить местонахождение прибывшего с земли поселенца. В условиях Гридоса постепенно превращалась в неразрешимую проблему. Для начала он сделал самое простое – попробовал пройти тем самым путем, с которого начинал на Гридосе Грабов. Посетил отдел трудоустройства, распределявший договорных рабочих по предприятиям и промышленным комплексам. Чиновник, явно недовольный визитом Кленова, прервавшим его сонное благоденствие, долго изучал удостоверение инспектора. Затем поселектору связался со своим руководством и лишь минут через 15 выразил, наконец, готовность ответить на вопросы. «Меня интересует Грабов. Роман Грабов, прибывший к вам по договору вольнонаемным рабочим. Договор категории X2. Установите, куда он был направлен». «У нас все учитывается, регистрируется каждый человек. Наша фирма скрупулезно соблюдает условия заключенных соглашений». «Я в этом не сомневаюсь. Считайте мой визит простой формальностью». Чиновник усмехнулся, торопливо листая пластиковые перфокарты с кодами. Не очень-то он любил этих умников земли, прилетающих сюда в поисках легкого заработка, везде сующего свой нос, а затем бесследно исчезающих. Чужаки. Пришельцы. «Вашему протеже была предложена категория X2 в точном соответствии с договором. Вот карточка, пожалуйста». Найдя нужную карту, чиновник небрежным щелчком отправил ее в приемную щель компьютера. И как только на экране монитора появился невидимый для посетителя текст, стал читать через 2-3 строки, мгновенно отбрасывая лишнее, выбирая лишь то, что могло произвести на посетителя благоприятное впечатление. «Звездокруг, туристская фирма. Оклад 200 престов в неделю. Оплата, как видите, превышает обычную категорию X2. Но поскольку платим не мы, налоговое управление смотрит на это сквозь пальцы». «А его обязанности?» «Обслуживание клиентов. Сопровождение в туристских турне по островам. Райская жизнь. Всего 2 рабочих дня в неделю. Правда, прерывать турне нельзя. Переработанные дни он получал в виде отгулов. Клиенты не любят смены обслуживающего персонала. Премиальный каждый месяц в зависимости от оценки работы гида клиентам». «Но для этой работы, насколько я понимаю, необходимо хорошее знание местных достопримечательностей и всех особенностей ваших поселений. Как же с этим может справиться приезжий?» «Маршруты повторяются. Не так уж много у нас достопримечательностей. К тому же ферма представляет 2 оплаченные недели для обучения новичков. У них собственный гипнозал, из них готовят профессиональных гидов». Все выглядело правдоподобно. Вот только в «Звездокруге» ничего не знали о Романе Грабове. Назначение он получил, расписался в графе «Согласен» и больше его не видели. Кленов никогда не злоупотреблял своими особыми полномочиями. Он вел расследование методично и по возможности корректно. Хотя назначение Грабова в фирму «Звездокруг» вызвало у него серьезные сомнения, он не стал скрупулезно проверять документацию бюро, справедливо полагая, что если уж документы здесь подделывались, то на высоком профессиональном уровне. А поскольку в его задачу входило прежде всего установить местонахождение Грабова, не стоило начинать работу с конфликта. Поэтому из бюро он отправился в главное полицейское управление. Старший инспектор Курлянов, по совместительству выполнявший работу специального уполномоченного федерального правительства, не заставил себя ждать слишком долго. Он появился ровно через 20 минут после назначенного времени и не счел нужным даже извиниться.